Дядя Федор уже довольно давно в деревне живет. А мама и папа очень давно о нем волнуются, потому что на заметку в газете еще пока никто не ответил. Дядя Федор. Что? Знаешь что? Я, если уезжаю куда-нибудь на лето, в деревню там или в командировку, я всегда друзьям письма пишу. Не очень, правда, длинные, а так в двух словах, мол, жив и здоров. Чтоб не волновались. Ты что об этом думаешь? Да я думаю, мне тоже надо письмо домой написать, чтобы мама и папа не беспокоились и не переживали. Во, правильно, правильно. Я думаю, вот так надо написать. Ну-ну-ну. Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно. У меня есть свой дом, он теплый, в нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли и корову купили, и трактор Тыр-Тыр Митю. Трактор хороший, только он бензин не любит, а любит суп. Мама и папа, я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу. А то вы меня заберете, а Матроскин и Шарик пропадут. Но тут дядя Федор увидел, что ребята змея в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал, а коту велел письмо дописывать за него. А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается, потому что, дорогие мои папа и мама, жизнь у меня была сложная, полная лишений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. Молоко парное стоит в мисочке на полу. Пей не хочу, мне мышей даже и видеть не хочется. А днем я люблю на крышу вскарабкаться, и там усы расправлю и загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот вдруг почуял, что у него пироги пригорают. Крикнул он Шарика и в кухню побежал. Шарик карандаш в зубы взял и стал дальше калякать. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом мне не лай, а свист какой-то получается и бульканье. Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный, и лохматость повысилась. Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены за красоту и сообразительность. До свидания, ваш сын, дядя Шарик. Потом он слово «Шарик» хотел исправить на «Федор», и получилось что-то непонятное. До свидания, ваш сын, дядя Фарик. Они с Матроскиным письмо запечатали, адрес написали, и Шарик его в зубах в почтовый ящик отнес. Через некоторое время мама с папой письмо получили, прочитали его, и тут началось. А может, это не он? Может, это мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость повысилась? Ну, что ты, милая, успокойся. Как это успокойся? Ну, успокойся, пожалуйста. Как это успокойся? Ну, как? Вот сейчас у меня тоже лапы ломит, ну, и хвост отваливается. Ну, что ты говоришь, милая? Потому что жизнь у меня была сложная. Ну, где? Где моя мисочка на полу? Ну, какая мисочка? Ну, если мы с ума сошли, то это не оба сразу. С ума по отдельности сходят. Ведь это только гриппом вместе болеют. Ну-ка дай мне конверт от письма. Вот смотри, на нем штемпель стоит, а на штемпеле написано «Деревня Простоквашино». А деревень с таким названием Простоквашино, как узнал папа, оказалось 22. Что ж, придется в каждую по письму написать. Да. Каждому деревенскому почтальону. Совершенно права. Именно каждому, да. Пишу. Уважаемый почтальон, нет ли в вашей деревне городского мальчика, которого зовут дядя Федор? Федор, да. Он ушел из дома, и мы очень за него беспокоимся. Если он живет у вас, напишите, и мы за ним приедем. Приедем. И вам привезем подарки. Только мальчику ничего не говорите, чтобы он ничего не знал. А то он может переехать в другую деревню, и мы его уже не найдем. Никогда. А нам без него плохо. Ужас. С большим уважением, мама Рима и папа Дима. Они написали 22 таких письма и разослали во все деревни. В деревне все шло по-старому, только Шарик после неудачной охоты все больше тосковал. Очень ему зверей обижать не хотелось, и никак не мог он свое собачье призвание найти. Слушай, Матроскин, надо что-то с Шариком делать. Пропадет он у нас, совсем от тоски высох. Дядя Федор, а может, нам из него ездовую собаку сделать? Не обязательно ему охотничьей быть. Купим тележку, будем на нем всякие вещи возить. Нет, ездовые собаки только на севере бывают. А потом у нас Тыртырмитя есть. Надо что-то другое выдумать. Знаешь что? Пожалуй, из него цирковую собаку сделаем. Пуделя. Научим его танцевать. Через кольцо прыгать, воздушным шариком жонглировать. Пусть детишек веселит маленьких. Ну что ж, пусть будет пуделем. Комнатные собаки тоже нужны, хотя они и бесполезные. Но пусть он будет в доме жить, на диване лежать, тапочки подавать хозяину, да? Угу. Шарик! Шарик! Тут я, тут. Шарик! Ну что, ну хочешь, чтобы мы с тебя... Пудели сделали. Делайте хоть чучело. Все равно мне жизнь не мила. Нет мне счастья на этой земле. Похороню я свое призвание. Дядя Федор Тыртырмитю выкатил, супу в него налил, сел на шоферское кресло, Шарик рядом устроился, а Матроскин наверху. И поехали они стриться в парикмахерскую в новый пятиэтажный дом за рекой. Тут посижу, Митю постерегу. Что вам угодно, молодой человек? Мне надо Шарика постричь. Шарика? Хо, дожили. Шарики, кубики. А как же его постричь? Под польку или полубокс? Может быть, под мальчика, а? А может, его побрить заодно? Не надо его брить. И под мальчика не надо. Его надо под пуделя постричь. Постричь? Это как под пуделя? Очень просто. Его надо сверху завить, внизу все наголо, а на хвосте кисточка. Понятно. На хвосте кисточка, в руках тросточка, в зубах косточка. Это уж не Шарик, это жонглер получается. Ничего не выйдет, молодчик. У нас есть женский зал, мужской зал, а собачьего пока нет. Я забыл сказать вам, что собака — это не просто собака, а ученая. Мы ее к выступлению готовим. Ученая, кипяченая. А что она у вас умеет делать? Может, она у вас писать, считать умеет? Может, она у вас на дудочке дудит? Про дудочку я не знаю, а считает она запросто. О, да, ну сколько будет? 5 и 5. Подумаешь, 5 и 5 будет 25. А 6 и 6 – 36. Ой. Парикмахер был просто поражен. Он такой учености никогда в жизни не видел. Ой. О! О, вот это да! Она и говорить умеет. Ну, такую собаку надо обязательно в порядок привести. Прошу! Он постриг шарика и завил, и голову ему помыл. Пудель из шарика получился хоть сейчас на выставку. Он даже сам себя в зеркале не узнал. Что это за штучка такая кудрявенькая? Не собака, а барышня. Так бы и укусил. Ну, Шарик, Шарик, ну что ты? Это ты сам. Комнатная собака, пудель. Привыкай теперь. Только Шарик что-то не очень повеселел после парикмахерской. Еще больше загрустил. Его грусть дяде Федору передалась, от него и Матроскину, и даже Тыр-тыр-Митя помалкивал, кур не пугал. Подъехали они к своему домику, смотрят, а у них почтальон Печкин на яблоне сидит. Ха, смотрите, какой фрукт у нас на яблоне созрел в конце августа месяца. Эй, эй, Печкин, чего вы там делаете? Ничего я не делаю, от вашей коровы спасаюсь. Я пришел к вам в окошко посмотреть, все ли у вас электроплитки выключены. Она на меня как набросится, набросится. Вот, вот видите, сколько у меня дырок на штанах, видите? О! И верно, дырок у него на штанах с десяток. А внизу под деревом Мурка лежит, жвачку пережевывает. Пришлось им Печкина чаем отпаивать. А пока они чай готовили, он тихонечко в коридор вышел и незаметно от курточки дяди Федора пуговичку отрезал. Послушайте, послушайте, Печкин, ну зачем это вам чужая пуговичка понадобилась, а? Зачем, зачем? Вот вы потом узнаете, зачем. Задумал я тут... В общем, эта пуговичка мне очень даже нужна. Вот. Шарик, а Шарик, ну как ты, привык уже пуделем быть? М? Да нет, это я сверху пуделем стал, а внутри так Шариком и остался. Только мне прохладно теперь там, где наголо пострижено. Ну, вот-вот, и у меня хоть и не пострижено, а тоже прохладно. Слышь, дядя Федор, правильно Шарик говорит, холодать стал, зима на носу. Надо дрова заготовлять, знаешь... Бери-ка ты веревку и в лес поезжай. Да и Шарика с собой возьми. Правильно, Матроскин. Я пошел Тыр-тыр-Митю заводить. А ты, Шарик, собирайся. Веревку бери, топор, пилу. А только запомни, надо березы пилить. Березовые дрова самые лучшие. Вот еще. Мне березы жалко. Вон они какие красивые. Ты, дядя Федор, не о красоте думай, а о морозах. Как ударит 40 градусов, что ты будешь делать? Не знаю. Только вот если все начнут березы на дрова пилить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Верно, верно. Это только для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки, на них сидеть можно. А что будут птицы делать и зайцы? Ты о них подумал? Вот буду я еще о зайцах думать. А обо мне кто подумает? Минуточку, минуточку. Послушай, Матроскин, между прочим, я тут тоже не напрасно сижу, а думаю. И думаю я, что, может быть, вам хворост надо заготовлять, а березы пилить не надо. Вот, дядя Федор, тут есть мнение, что надо нам хворост заготовлять. Но лично я с этим мнением не согласен. Вот так мы и сделаем. И поехали они с Шариком хворост заготовлять. Ух ты! По-моему, хватит. Можно домой ехать. Шарик, заводи Митю. Смотрите, добыча. А это заяц. Заяц мимо бежит. Ты что, забыл? Ты же теперь пудель. Ты скажи, тьфу ты, какой-то заяц. Зайцы меня сейчас не интересуют. Меня интересуют тапочки хозяину приносить. Тьфу ты, какие-то тапочки. Тапочки меня не интересуют. Меня интересует зайцев хозяину приносить. Вот я ему задам. И как дунет шарик за зайцем, только деревья в обратную сторону побежали. А дядя Федор домой поехал. Он очень много хворосту привез. Но кот Матроскин все равно недоволен. Ой, дядя Федор, от этого хвороста не тепло будет, а треск один. Это не дрова, а мусор. Я по-другому сделаю. Дай-ка мне карандаш и бумагу. Вот возьми. А что ты придумал? Я письмо напишу в один институт, где солнце изучает. Вот слушай. Дорогие ученые, у вас, наверное, тепло, а у нас скоро зима. А мой хозяин дядя Федор не велит природу на дрова пилить. Не понимает он, что замерзнем мы с этим хворостом. Пришлите нам, пожалуйста, солнце домашнее, а то скоро будет поздно. Уважающий вас кот Матроскин. А адрес? Очень просто. Москва, Институт физики солнца, отдел восходов и заходов, ученому у окна в халате без пуговиц, у которого разные шнурки. А тут шарик является. И зайца в зубах приносит. И у зайца язык свешивается, и у шарика. Устали оба, но зато шарик счастлив, а заяц не очень рад. Вот добыча. Ну а зачем? Как зачем? А так, что ты с ним делать собираешься? Не знаю. Мое дело охотничье, добыть. А что делать, это уже хозяин решает. Хозяин решает, что его надо отпустить. Звери в лесу должны жить. Эй, зайка, ну вот, держи морковку. Беги. О, смотри-ка ты, не бежит. О, сидит тихонечко и все рассматривает. Ничего себе, еще один жилец намечается. Своих девать некуда. А ну, брысь, длинноухий. Заяц убежал, а шарик погрустнел, будто в нем... Лампочка погасла, на крыльце стоит и слезы глотает. Я преданный пес, в лишениях рос. Я с детства мечтал заниматься охотой, готов без ружья охотиться я. А в будке сижу с неохотой, а в будке сижу с неохотой. Сквозь снег и пургу за другом могу бежать я без отдыха хоть целый месяц, лежать у ворот, когда он уснет, и ждать его лая на месяц, и ждать его лая на месяц. Среди облаков за другом готов лететь на воздушно-космическом шаре, лишь только сквозь сон услышу, что он свистит и зовет меня, шарик, свистит и зовет меня, шарик. Ну, шарик, ну, шарик, ладно, не плачь. Шарик, я придумал, что с тобой делать. Мы тебе фотоаппарат купим. Будешь ты фотоохотой заниматься. будешь зверей фотографировать и фотографии в разные журналы посылать. С одной стороны, все-таки охота, а с другой никаких зверей стрелять не приходится. И стал Шарик фотоаппарата ждать, как дети ждут праздника. И купили ему фоторужье. Теперь он с утра в лес и полдня за зайцем носится, чтобы сфотографировать. А потом снова полдня за ним гоняется, чтобы фотографию отдать. А тут опять событие. Утром, когда они еще спали, кто-то в дверь постучал. Кто там? А это был Шарик. Здрасте, пожалуйста. У нашей коровы теленок родился. Матроскин, бежим в сарай. Бежим. Стоит. А вчера его не было. Вот это называется, от коровы есть польза. Не только скатерть она жевать умеет. Ой, стоит, губами шлепает. Надо его в дом забрать. Здесь ему холодно. И маму в дом? Нет, нам только Мурки не хватало. Она у нас все скатерти поест и пододеяльники. Пусть здесь сидит. И они повели теленка в дом, и там его как следует рассмотрели. Теленок был шерстяной и мокренький. Стали думать, как его назвать. А чего думать? Пусть будет Бобиком. Ой-ой, ты его еще Рексом назови. Ой, или Тузиком. Ой, Тузик, Тузик, съешь арбузик. Это же бык, а не спаниель какой-нибудь. Давайте мы вот что сделаем. Пусть каждый имя придумает и на бумажке напишет. Какую бумажку мы из шапки вытащим, так теленка и назовем. Это всем очень понравилось, и все стали думать, как теленка назвать. Кот вот что придумал. Стремительный. Имя морское и красивое. А дядя Федор придумал другое имя. Гаврюша. Оно очень ведь подходит к теленку, правда? Да. А если большой бык вырастет, его ведь никто бояться не будет, потому что бык Гаврюша не может быть злым, а только добрым. Шарик, Шарик, а что ты задумался? Ты какое имя придумала? А у меня что-то ничего не придумывается. Вот какое слово мне сейчас в голову придет, то и напишу. И чайник! Ой-ой-ой-ой-ой. А что вы? Есть в нем что-то благородное. Ну вот что. Давайте кидайте в шапку бумажки. Матроскин, тащи. Тащу. Разворачивай. Разворачиваю. Читай. Ой, чайник. Ну ничего себе имечко. Все равно, что бык, сковорода или котелок. А ты что придумал, дядя Федор? Я Гаврюшу придумал. А я стремительного. А мне Гаврюша нравится. Пусть он будет Гаврюшей. Это я сгоряча его чайником назвал. Ну, хорошо, хорошо. Пусть Гаврюшей будет. Хорошее имя, редкое. Только интересно, чей он, Гаврюш-то? Ведь корову мы на прокат брали. Совершенно верно. Корова-то ведь у вас прокатная. Значит, и теленок прокатный. Корова действительно из проката. Но все, что она дает, молоко там или телят наше, для этого мы и брали ее. Но брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось. Брали. Но брали-то по квитанции. Вот смотрите, что здесь написано. Ну-ка. Ну-ка. Корова рыжая, одна. Про теленка ничего не написано. Не написано. А раз мы корову взяли по квитанции и сдавать будем. Одну. Я не пойму, чего вы спорите. Ты же, Матроскин, собирался корову насовсем купить, если она тебе понравится. Вот и покупай насовсем. И теленок у вас останется? Я с моей Муркой ни за что не расстанусь. Я ее обязательно совсем куплю. Это я просто так спорил. Потому что дядя Федор не прав. Пока у вас весь этот спор шел, теленок времени зря не терял. Он у тебя, дядя Федор, 2 носовых платка съел. Хоть он черненький, а мама рыжая, по характеру он в маму пошел. Ест, что ни попадя. Ну и что? Эх ты, черненький Гаврюша. Дядя Федор со своими друзьями, псом и котом, живет в деревне. А папа с мамой совсем уже соскучились без своего сына. И жизнь им не мила стала. Раньше у них все времени не было дядей Федором заниматься, а теперь у них столько времени объявилось, что на 2 дядей Федоров хватило бы. Они все время про дядю Федора говорили, в почтовый ящик заглядывали, нет ли писем из деревень Простоквашино. И каждый день так разговаривали. Я теперь многое поняла. Если дядя Федор найдется, я для него няню заведу, чтобы ни на шаг от него не отходила. Он тогда никуда не убежит. Ну и ни капельки ты не права. Он же мальчик, ему нужны приятели. А ты из него барышню эту самую кисельную делаешь. Не кисельную, а кисельную. Ну, все равно, да хоть клюквенную. А сына, я тебе портить не позволю. Ну, что ты говоришь? Не позволю. И никаких собак у нас дома не будет. Да почему? И никаких кошек. Уж в крайнем случае я на черепаху соглашусь. В коробочке. В коробочке. А писем вот, как назло, нет и нет. Папа, не горячитесь. Почтальон, между прочим, только что целую кучу писем вам принес и в ящик опустил. Что вы говорите? Ой, спасибо большое. Ну, да, да. Ну, я тебе же говорила. А что ты мне я говорила? Я тебе говорила. Что какая ты говорила? Какая у меня жизнь тяжелая. Хватит, это из-за хватит, этого милая, всего. Хватит спорить. Посмотри-ка лучше, что у нас в почтовом ящике. Ой, ура! Ура! Ура! 22 письма. 22. О, вот, возьми. Все будем читать подряд. Так, начинаем. Так, письмо первое. Первое. Здравствуйте, мама и папа. Пишет вам почтальон из деревни Простоквашино. Зовут меня Вилкин Василий Петрович. Прекрасно. Работаю я хорошо. Вы спрашиваете, нет ли в нашей деревне мальчика, дяди Федора? Отвечаем, такого мальчика у нас нет. Нет. Есть один человек, которого зовут Федор Федорович. Но это дедушка, а не мальчик, и он вам, наверное, не нужен. Не края нужен. У нас хорошие и много разных просторов. Приезжайте к нам жить и работать. Поклон вам от всех простоквашинцев. С большим приветом, почтальон Вилкин. И мама, и папа по очереди читали письма. Они все были разные, но только нужного письма не было. Нет, не найдем мы дядю Федора. Уже 21-е письмо прочли, а про него ни слова. Ну, не огорчайся. Вот ведь, смотри, еще одно письмо. Последнее и самое хорошее, наверное. Так, читаю. Здравствуйте, мама и папа. Папа. Пишет вам почтальон Печкин из деревни Простоквашино. Вы спрашиваете про своего мальчика дядю Федора. Этот мальчик живет у нас. Я недавно заходила к нему посмотреть, все ли у них плитки выключены. А его корова меня на дерево загнала. Какая прелесть. А потом я у них чай пил и незаметно пуговицу отрезала от курточки. Посмотрите, ваша ли это пуговица? Если пуговица ваша, значит и мальчик ваш. Мама вынула пуговицу из конверта и как закричит. Это моя пуговица. Я ее сама дяде Федору пришивала. Ура! Ура! Слушай, я дальше читаю. Ну? Вы можете приехать за вашим мальчиком, потому что он ничего не знает. Я ему ничего не скажу. А мне привезите велосипед. Я на нем буду почту развозить. До свидания. Почтальон деревни Простоквашино Можайского района Печкин. И папа с мамой после этого письма стали в дорогу готовиться. А дядя Федор ничего не знал. Thank you. утрам на улице уже лед был, зима приближалась. В деревне каждый своим делом занимался. Шарик по лесам с фотоаппаратом бегал, дядя Федор кормушки для птиц и лесных зверей мастерил, а Матроскин Гаврюшу обучал на сторожевого быка. И вот однажды, когда каждый из них свое дело делал, к ним почтальон Печкин пришел. Здесь кот Матроскин живет. Я Матроскин. Вам посылка пришла от ученых из Института Солнца. Угу. Вот она. Ну, тут только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Печкин, а зачем же вы ее принесли? Ну как, потому что так положено. Раз посылка пришла, я должен ее принести. А раз документов нету, я не должен ее отдавать. А ну-ка, отдавайте посылку. Какие у вас документы? Лапы, хвост и усы. Вот мои документы. Документы. Документы. На документах всегда печать бывает и номер. Есть у вас номер на хвосте? А усы-то и подделать можно, это я знаю. Ну что ж, придется мне посылку обратно относить. А как же быть? Не знаю, не знаю. Только я к вам теперь каждый день приходить буду. Принесу посылку, спрошу документы и обратно унесу. И так 2 недели. А потом посылка в город уедет, раз ее никто не получил. И это правильно. Это по правилам. Я, может, вас очень люблю. Я, может, плакать буду. А только правила нарушать нельзя. Не будет он плакать. Ну, это уж мое дело. Хочу плачу, хочу нет. Я человек свободный. И он ушел. Да. Ну, ничего. Я вот что придумал. Мы найдем ящик такой, как у Печкина. И все на нем напишем. И наш адрес, и обратный. И печати сделаем, и веревками перевяжем. Печкин придет, мы его за чай посадим, а ящики возьмем и переменим. Посылка у нас останется, а пустой ящик к ученым отправится. А зачем же пустой? Мы в него грибов положим или орехов. Пусть ученый подарок получит. Правильно! Ура! Ура! Так они и сделали. В посылку положили письмо. Дорогие ученые, спасибо за посылку. Желаем вам здоровья и изобретений. Особенно всяких открытий. И подписались. Дядя Федор, мальчик. Шарик, охотничий пес. Матроскин, кот по хозяйственной части.